Глава 11. Первый день Тейне. Маги по свежим следам изучили магический фон в моих покоях и озабоченно переглянулись. «Миледи, вы в состоянии рассказать о случившемся?» — участливо спросил магистр Чес, сбросив маску дворецкого. «Вполне. Полагаю, это лучше делать не здесь. Мои коллеги сейчас займутся телом, вам на это лучше не смотреть». Некромант дал знак лекарю, уже констатировавшему смерть, и тот уступил место Гринду, тоже некроманту. «Думаю, для леди Барнс тут нет ничего нового, она и сама не чужда темным ритуалам», — не очень-то любезно усмехнулся Гринд. «Я поняла, что маги будут допрашивать труп Лин Игви, и для порядка, одарив Гринда надменным взглядом, поспешно сбежала из разгромленной комнаты». Дворецкий, чуть задержавшись, поставил вояку на место. «Держи берега, Гринд. Девочка потеряла память, она считает чистый лист, и не стоит марать его старой грязью». Он говорил тихо, но я, остановившись в коридоре и прижав пылающий лоб к ледяному камню стены, все слышала. «Ох, и нелегко мне будет в замке!» «Никогда не носить чужой одежды!» — ругал меня отец за наши обмены с одноклассницами. Наверняка он имел в виду, не прокипятив как следует, а не то, что он мог купить мне любую тряпку. Потом, когда разбогател. Видел бы он меня сейчас, убил бы. Но как прокипятить чужое тело? Иногда мне кажется, что Террина, сбежав из собственного тела в мое, оставшееся на земле, оставила мне не только своих врагов, но и прокляла напоследок. Иначе не объяснить, почему с тех пор, как она сбежала, освободившись от блока, за мной тянется шлейф неприятностей. На остаток ночи дворецкий решил было поселить меня в графских покоях, но вовремя вспомнил, что они все еще запечатаны до возвращения хозяина. Да и невеста, еще не жена, не по статусу мне, да и не принято у высших аристократов иметь общую спальню. «Не мучайтесь, мейстер Чес. Если покои секретаря еще свободны, я могу занять их. И заодно проверю, как там поживает мой клад в тайнике». «Что вы, миледи!» — в ужасе воскликнул старик. «Негоже графине спать в крыле для слуг. Тогда уж лучше отведу вас на четвертый этаж в малую спальню». «Но это же покои для короля». «Не только, моя госпожа, не только. Это апартаменты для всей королевской семьи, будь она изволит осчастливить визитом наш скромный дом. А вы, чай, не простая графиня теперь, а королевская воспитанница, член высочайшей семьи». «Да, точно. А почему вы сразу не предложили этот вариант?» Спина шагавшего впереди старика чуть согнулась, плечи опустились. Он остановился и отвесил поклон, пряча виноватый взгляд. «Простите, Тейне, расстроен был, запамятовал. Мы ведь старые люди, больше за прошлое держимся, за традиции, а семья Барнс всегда занимала гостевой флигель после того, как вы в детстве башню попортили. Вот и не сообразил. Да и старшая горничная сразу во флигель побежала прибираться, а Алин, дабы искупить вину, сомнамбул туда отправила. Не досмотрели мы за ней. Моя вина». «Мне очень жаль, что так получилось», — вздохнула я. «Пыталась ее остановить, но я еще слишком слаба в магии, и этот демон...» Дворецкий распахнул двери в королевские апартаменты, зажег светильники и ответил мне только после того, как, пропустив меня вперед, закрыл створки. «Вот это самое странное, внучка», — добродушно подмигнул Энхим. «Да, здесь мы можем говорить свободно. Защита тут получше, чем даже в покоях у самого графа Арияра. Так вот, сама Лин никогда не смогла бы вступить в переговоры с демоном. Ее кто-то надоумил, научил, причем давно. А вот и свободные спальни, выбирайте». Я указала на первую попавшуюся дверь. За ней оказалось просторное помещение с теплыми абрикосовыми обоями, щедро присыпанными позолотой. Изящная белая мебель, обилие драпировок не оставляли сомнений, что комнаты предназначены женщине. «Надеюсь, здесь не покои королевы?» «Нет, ее величество никогда не посещало Арияр-Дерт, и вряд ли это случится. Мы храним эти комнаты в неприкосновенности со времен бабушки Артана VII. Вот так королева любила Лаури Эрль. А это...» Дворецкий выразительно поморщился. Я зевнула. Очень уж насыщенная выдалась ночь. И старик заторопился. «Отдыхай, внучка, скоро уже рассветет, а будущие хозяйки будут судить по первому ее дню в замке. У тебя темные прошлые, но будущее только в твоих руках». «Прекрасно. Я должна думать о том, какое впечатление произвести на слуг. Дай мне знать, дедушка Энхим, когда вернется милорд». «Непременно. Мне бы не хотелось без него опрашивать Тейне Арияр о ночном происшествии». Выспалась я отлично всего за 3-4 часа. Мне снился наш великолепный замок и даже те уголки, в которых еще не успела побывать, когда числилась экономкой. Он разворачивался перед взглядом, как дивный цветок, лепесток за лепестком, и его лики отличались от тех, которые я помнила, яркостью, свежестью и мощью. Лаури Эрль показывал себя юным и сильным, красовался, тосковал о былой силе и славе. О какой-то непонятной мне цельности, словно он был всего лишь забытым осколком чего-то еще более прекрасного и величественного, что немыслимо даже представить. И страдал. Страшно страдал от одиночества, длящегося тысячелетия, и радовался, что может говорить со мной во сне хотя бы вот так. С этой мыслью я и проснулась, потянулась на мягком пружинищем ложе и чуть не закричала от испуга. На стульчике у дверей неподвижно сидела незнакомая пожилая женщина в чепце горничной, из-под которого выбивались седые пряди, подбородок был опущен на грудь, ладони лежали на коленях. Глаза ее были стеклянными, вытаращенными, как у куклы, и не моргали, а кожа мертвенно-желтая, словно вымоченная в формалине. Это был труп. На мой сдавленный вопль, придушенный ладонями, женщина резко вскинула голову, медленно поднялась со стула и также медленно поклонилась, расправив юбки черного форменного платья горничной. Труп оказался говорящим. «Миледи!» Такой глухой деревянный голос мог бы принадлежать треснувшей цветочной катке, если бы она заговорила. «При жизни я носила имя мейстрис Дженни Чес и была женой мейстра Энхема Чесса. Сейчас я охраняю и прибираю четвертый этаж Лаури Эрля. Дворецкий велел помочь вам с платьем и прической». «Позволить мертвым холодным рукам трупа касаться меня? Ни за что! Никогда! Я боюсь трупного яда!» «А что, мейстрис Тимусия или ее дочь?» — спросила я, невольно попятившись. «Заболели». «Эпидемии, не иначе, под названием саботаж. Утро, если оно начинается с беседы с трупом, не назовешь добрым». Я взяла себя в руки. Аристократы даже перед мертвыми слугами должны показывать совершенное самообладание и выдержку. «Мейстрис Дженни Чес, благодарю вас, но я не могу утруждать почтенную мейстрис еще и посмертной работой, когда в замке есть живые руки. Передайте мейстру Чесу, чтобы отправил ко мне Белинку». Мертвая не двинулась с места. «Простите, госпожа, но это невозможно. Здесь запрещено появляться живым слугам, кроме дворецкого и, в случае военной опасности, командира гарнизона». «Кем запрещено?» «Еще первым графом Арияром. И отменить запрет может только его потомок». «А кто прислуживал королям, когда они здесь появлялись? Неужели мертвые?» — обескураженно спросила я. «Да, но короли обычно приезжали со своими слугами». За время этой беседы я немного привыкла к ужасному виду бедняжки, которой и после смерти не было покоя. Но этот запах... Почему я раньше не замечала, что в Лауре Эрли пахнет мертвечиной? Ведь я знала, что граф использует мертвых, но они не попадались мне на глаза, и никаких следов некромантии я не встречала. «Ясно. Если вы позволите, ваше сиятельство, я кое-что объясню». Бесстрастные глаза, не мигая, следили за тем, как я взяла расческу и провела ею по волосам. «Что именно?» «Я в некотором роде голем, миледи. Мой бывший муж похоронил мое прежнее тело и создал новое из глины и воска, как вместилище для моего духа». Удивительно, но сладкий трупный запах мгновенно исчез после этих слов, а вместо него появился тонкий медовый аромат. Вот что значит самовнушение. Впрочем, големам я доверяла столько же, сколько поднятым трупам. Ни то, ни другое не имело своей воли. Я отложила расческу и строго посмотрела на отражение служанки в зеркале. «И все же, мейстрис Дженни, я не буду повторять второй раз сказанное мной. До тех пор, пока милорд не решит проблему с моей горничной или не будут готовы мои покои, я освобождаю вас от обязанности помогать мне». «Как будет угодно, миледи». Голем жены дворецкого медленно поклонился и ушел на негнущихся ногах. Надо ли говорить, что через 5 минут я уже проклинала свою брезгливость? С принесенным Дженни платьем оказалось невозможно справиться без подсказки и второй пары рук. Отшвырнув платье с немыслимым количеством юбок, шнурков и крючков, я принялась обшаривать покои. Может, в штору завернуться? В шелковую простыню? Впрочем, комнаты были настолько женскими, даже туалетный столик с пудреницами и духами имелся, что я не сомневалась, где-то должна быть и гардеробная. Она обнаружилась за ширмой в углу. Небольшая дверца вела в просторную светлую комнату с зеркалами, вешалками и манекенами для особо нарядных платьев, давно вышедших из моды. Казалось, здесь собраны одеяния всех эпох, и главное, некоторые были совсем простого покроя, зато с роскошными, вышитыми и инкрустированными драгоценностями поясами. Такое я смогу надеть без посторонней помощи. Особенно мне понравилось перламутровое струящееся платье, словно сотканное из лучей нежного утреннего солнца. Никакой отделки, только драгоценная ткань и элегантный покрой. К эффектной внешности Террины оно бы очень подошло. Но я выбрала другое, почти в цветах графского герба Арияров. Серебряное с фиолетовым лифом, которое подчеркнуло бы мой новый статус Таины Арияр, а обязательный черный штрих добавила, повязав черный пояс. Символично. Черный пояс, высший в единоборстве, я, можно сказать, заслужила, выдержав 3 года борьбы в ином мире. Разве я не мастер по выживанию? Пока я мерила платье и переодевалась, поняла, наконец, что меня так сильно поразило в словах горничной зомби, что даже естественный для любого живого и разумного человека страх почти прошел. На мой вопрос, кем запрещено появляться здесь живым слугам, Дженни ответила: еще первым графом Арияром, и отменить запрет может только его потомок. Потому что этот запрет попахивал скрытым бунтом. Или насмешкой. В любом случае, его сложно оправдать мерами безопасности высочайшей персоны королевства. А что я знала из истории войны Верхнего и Нижнего мира? Что первый граф Арияр был демоном. И не простым, а чуть ли не повелителем своей сферы, граничившей то ли со всей Айрой, то ли только с Риртоном. Он попал в плен и предал своих, перешел на сторону врага, получил унизительный графский титул. И пусть титул был дарован вместе с рукой королевской сестры, но не ответил ли бывший повелитель демонов на эту подачку своеобразным унижением риртонского короля? И то, что ни один потомок не отменил запрет на живых слуг, тоже о многом говорило. А озноб, пробежавший по позвоночнику, подсказал, что я догадалась о чем-то очень важном. Я давно заметила за собой такую особенность. И еще знала точно, мой отец точно так же ежился, когда переживал озарение. Правда, у него это касалось только бизнеса. Наконец я справилась и с прической, и с одеянием, и с чувствами. Позвонила в колокольчик. Явившаяся на зов бедняжки Дженни велела сообщить маэстру Чессу, что я готова принять приветствие всех жителей замка, и выразила надежду, что маэстро Стимусия и с дочерью уже поправились. Ведь крепость Арьярдерт всегда славилась своими лекарями, способными и мертвых поставить на ноги. Жаль, что мой парадный выход, как будущей хозяйки Арьярдерта, состоялся без поддержки ворона. За неделю, проведенную во дворце, я привыкла к его постоянному, за исключением ночей, присутствию в пределах видимости. Сразу за дверями меня встречал дедушка Энхем, нарядившийся в праздничную ливрею с гербами ворона, и командир гарнизона Гринд, тоже в парадном мундире с генеральскими и магическими нашивками. «Миледи, мы рады приветствовать вас в крепости Арьярдерт». Никакой радости на лице вояки я не заметила, равно как и на мрачных физиономиях всех без исключения магов, рыцарей и слуг, толпившихся внизу лестницы. Маги, за исключением лекаря и архивариуса, смотрели кто опасливо, как на ядовитую букашку, кто презрительно, а лекарь с товарищем подчеркнуто равнодушно. Кухарка, полудемоница Шой, и вовсе отвернулась, сверкнув ненавидящим оком. Мымра Тимусия с дочерью стояли картинно белые, наверняка мешок муки на себя вытряхнули, подделывая болезненную бледность, и делали вид, что с трудом держатся на ногах. Белинка так низко опустила голову, что ее лица и не разглядеть под пенными кружевами чепца. И только искренняя улыбка зеленоглазого Кенза светилась, как одинокая свечка среди надгробий на ночном кладбище. Я сделала попытку улыбнуться, но мышцы лица вдруг воспротивились, как чужие, и, похоже, ухмылка вышла несколько зловещей. «Я потрясена вашей радостью и приветливостью!» С легким удивлением услышала я свой звонкий и весьма ехидный голос. И ничего не могла поделать. Мне до жути хотелось бросить камень в эту молчаливую неприязненную стену. И никакое благоразумие и мысленный пинок, что графине не пристало такое поведение, не помогли. Меня завела эта демонстративная неприязнь и даже нескрываемая ненависть. Как бы ни насолила им Террина, она была лишь жестоким ребенком, а эти взрослые, даже старые люди и маги, собрались ей мстить? Благо ворон далеко и не видит, а Террина, как уже всем известно, лишилась магии? «Сколько чужого зла мне придется исправить», — вздохнула я. «Но сначала нужно поставить себя так, чтобы никто не смел даже помыслить о мщении или неповиновении». «Сэр Гринт, вы осведомлены о моем новом статусе в этом доме?» «Так точно». «Тогда почему вы не объявили об этом во всеуслышание? Вы, как первый после лорда Арьяра в его отсутствие, обязаны сделать это по всем правилам. Предоставляю вам второй и последний шанс. Стервами не рождаются, их бережно выращивает окружение». «Простите». На щеках сэра рыцаря вспыхнули алые пятна. Аллергии на террину не иначе. «Леди Барнс, Тейне Арьяр, мы рады приветствовать вас в замке Лаури Эрль. Отныне это и ваш дом, как и вся крепость Арьяр-Дерт». «Принимаю, сэр рыцарь». Я протянула ему затянутую в перчатку руку, подхватила юбку и, поддерживаемая рыцарем, двинулась к ступенькам. «Вы, наверное, уже извещены, что я потеряла память. Я, увы, не помню ничего и никого, и ваше имя знаю лишь из-за ночного происшествия. Прошу вас представить мне остальных присутствующих». «Слышали? Она называет смерть Лин всего лишь происшествием», — прошипел кто-то из слуг. Я постаралась запомнить имя, когда мне его представил сэр Гринт. Кайо Брис, помощник конюха, сирота. Серые волосы, на удивление, серокожее лицо, какое бывает у затворников, но никак не у помощников-конюхов, серая мешковатая одежда на нескладной тощей фигуре. Ничего особенного внешне. Отвел глаза и забыл. Может, ему нравилась Лин как женщина? Может, он мечтал о ней? Не имеет значения. Стоя на возвышении, я обвела взглядом людей и магов. Их было не больше трех десятков. Ничтожно мало для такой огромной крепости, как Арьяр-Дерт, и ее главного замка Лаури Эрля. Правда, гарнизон был представлен одним человеком, сэром Гриндом. Остальные были заняты в карауле или отдыхали после смены, и их сон командир не счел нужным тревожить из-за очередной графской нареченной. И только сейчас, в этот миг, я могла сделать решающий шаг и, если не обрушить, то расшатать эту стену. И еще одна задача была у меня куда более важная — поймав неприязненный взгляд главной кухарки, душевной тетушки Шой, я решилась. 3 года назад небеса дали мне шанс начать новую жизнь», — сказал я тихо, словно размышляла вслух, а не держала тронную речь. «Без магии, без семьи. Когда я лежала обгорелым полутрупом, много дум передумала. Наверное, это расплата за то, что раньше виконтесса Терина Барнс жила без сердца». Отступив на шаг к стене, я провела ладонью по резной раме волшебной картины. На ней царило затишье перед грозой. Хмурое небо с набухшими тучами готово было обрушиться дождем и громом над серыми холмами. Ничего не вернуть, что было отнято, ни добра, ни зла. Но небеса подарили мне новую семью и возродили сердце. Значит ли это, что они меня простили? А если простили небеса, то простят ли люди и Лаури Эрль? И вдруг картина ожила под моими пальцами, озарилась солнечными лучами, брызнувшими из-за туч. Серые холмы расцвели красками, а на самом высоком взметнулись знакомые контуры Лаури Эрля. Слуги ахнули. Белинка подпрыгнула от неожиданности, а кухарка Шой вздрогнула и отвела глаза, но я успела заметить, как ненависть в них сменилась изумлением. А дедушка Энхем незаметно погладил стену позади себя, словно кошку. Молодец, мол. «Спасибо, сокровище мое, Лаури Эрль!» — улыбнулась я про себя. «Простим, госпожа!» — поклонился дворецкий. А следом, неохотно, мучаясь сомнением, эхом откликнулись и поклонились слуги. Но это были лишь слова, а взгляды обещали «посмотрим, может, опять лжешь, притворщица». Конечно, я не надеялась на народную любовь, дешевый популизм и наш метод. Все было затеяно ради пары взглядов, которыми украдками обменивались двое. Сероволосый конюх Кайо Брис, которого я старалась не выпускать из виду, и дочь архивариуса Тиа. Я бы не придала переглядываниям большого значения, если бы не помнила, что Тиа и Лин были подружками, а Энхем был уверен, что Лин действовала не самостоятельно. «Кто?» — скользнула я взглядом по согнутым в поклоне спинам и головам. «Кто из вас кукловод, игравший големом Оллой и даже некроманткой Лин? И почему Дейтар, если он такой сильный маг, не может вычислить врага в своем гнезде?»